Регистр Бленхаймской библиотеки, в которой хранятся все основные труды по замонианскому демонизму, насчитывает, пожалуй, меньшее количество книг, чем было собрано к тому времени у меня в голове. Я не любил математику, но квадратура круга, кубатура эллипса и спрямление всех возможных кривых были для меня детской забавой. Мои познания, между тем, не ограничивались литературой, естествознанием, философией, искусством. В ночной школе я изучил также ремесла, полезные в обычной повседневной жизни. Так, например, при необходимости я смогу починить башенные часы, наладить работу турбины, рассчитать статическую прочность плотины, произвести трепанацию черепа и собрать часовой механизм взрывного устройства, отлить колокол и прочистить засорившийся унитаз, настроить виолончель и пунктировать печь. Я мог создать чертеж кафедрального собора и дирижировать симфоническим оркестром, одновременно рассчитывая траекторию полета ядра при встречном ветре. Из куска грубой необработанной кожи я за считанные секунды шил элегантные женские туфли. А если под рукой имелось достаточное количество тростника, легко и просто выстилал им надежную ровную крышу. Я знал, как шлифуются линзы и варится качественное пшеничное пиво. Мне были знакомы названия всех небесных светил и всех микроорганизмов океана. И не знал я, пожалуй, только одного, откуда все это берется в моей голове. Прощание с Фредой. Потом настал день расставания с Фредой. Ее обучение подошло к концу, и перед ней распахнулись двери большого мира. Мне, казалось бы, следовало ликовать, избавившись, наконец-то, от надоедливого тирана. Но на деле все вышло иначе. Что ни говори, а Фреда была моей первой любовью. Пусть даже она не блистала красотой, и чувства наши носили явно односторонний характер, но я к ней привязался. И, кроме того, она была единственным существом, кому удавалось во время диспутов направить полет нашей коллективной мысли в разумное русло. Я не понимал, почему Филинчик так жестоко обошелся с ней, выставив бедняжку за дверь, по-другому не назовешь. К счастью, Бергины от природы лишены способности плакать, иначе истерики было бы не избежать. Прощальная церемония прошла очень сдержанно. Не было ни выпускного бала, ни вручения аттестата зрелости или какой-либо другой бумажки. Фреда просто попрощалась с каждым из нас. Мне достались страстные объятия и влажный слюнявый поцелуй. И зашагала вслед за профессором к одному из боковых коридоров. Помедлив с минуту, она побрела по темной штольне, то и дело оборачиваясь, чтобы грустно помахать мне рукой. Это был официальный выход из ночной школы, ведущий, по слухам, в запутанный лабиринт, расположенный в самом сердце темных гор. Вернувшись в класс, мы обнаружили, что место Фреда уже занято новым учеником. Это был единорог по имени Миролюб.